Пятница, 2 апреля 2004 года. Ровно в полдень я поднялась из-за стола, выключила экран монитора и сдернула с крючка пальто. В центре было людно, как всегда в пятницу. Пенсионеры, мамочки с малышами, студенты, покупатели и те, кто, по идее, должен был находиться на работе. Все ринулись в центр, потому что сияло солнце, а в воздухе уже чувствовался запах лета, хотя было еще холодно. Ненавижу толпы. Мне было бы гораздо приятнее перемещаться по центру, если бы он был безлюдным, но сегодня мне надо было повидаться с Сэм. В кафе «Болеро» Сэм уже заняла столик около окна. «Привет!» «Ой, давай сядем где-нибудь там, в глубине. От окон всегда так тянет холодом». Брови Сэм поднялись от изумления, но она послушно схватила свои сумки и пальто и потащилась за мной к дальнему столику. Я 100 лет здесь не была. Раньше тут располагалась зеленая кухня, готовили вегетарианские блюда и продавали экологически чистые продукты. Какое-то время кухня держалась на плаву, но основные посетители... Студенты обычно разъезжались на все лето, никаких доходов, и хозяевам пришлось закрыться. А после Рождества кафе открылось снова, уже при новых владельцах и под новым названием «Болеро», со своим комплексным меню для пенсионеров. Чашка чая и кекс за 1 фунт. Кафе быстро завоевало популярность. «Ну, с днем рождения!» — наконец-то сказала я, целуя Сэм в щеку. «Как поживаешь? Хорошо, спасибо». Сэм действительно выглядела отлично. Ей очень шел красный кашемировый свитер, подаренный новым дружком. Не такого уж и нового. Впрочем, она встретила его на рождественской вечеринке в чеширском гербе, но для меня он оставался новым. Я и Сэм-то с Рождества видела только один раз. «Гораздо важнее, как ты себя чувствуешь». «Почему это гораздо важнее?» — спросила я. «Ну, мы с тобой столько времени не виделись», — уклончиво ответила Сэм. «Просто интересно, что у тебя в жизни происходит». Подошла официантка, и мы обе облегченно вздохнули. Я заказала чай и тост из цельных зерен. А Сэм — кофе, латте и горячий бутерброд с сыром. «Ну, как дела с Саймоном?» — спросила я. Сэм потребовалось не меньше получаса, чтобы описать их с Саймоном дела. В отличие от меня, жизнь представлялась ей в радужном свете. Она собиралась выйти замуж и нарожать Саймону кучу детей. «Ну, а ты?» — спросила она, допивая кофе. «Как у тебя с Ли?» «Нормально», — сказала я. «Вполне». «Значит, он еще не сделал тебе предложение?» «Почему же сделал?» «Еще какое?» — сказала я. «Что значит «еще какое»?» Я бросила взгляд в окно, просто так, проверяя, не увижу ли я знакомую фигуру. Да он каждую неделю его делает. «И что?» «Ты сказала «да»?» Видимо, Сэм и в голову не могло прийти, что я могу отказаться. «Не вижу смысла выходить сейчас замуж. Нам ведь и так хорошо вместе. Ну, собачимся иногда, с кем не бывает. Но чтобы вдруг замуж?» «Как это вдруг? Ты что, не хочешь торжественную свадьбу? Подумай сама, белое платье, подарки, медовый месяц, грандиозная попойка с друзьями». Я пожала плечами. «Я же не говорю, что вообще никогда не выйду замуж. Просто сейчас у меня есть более важные дела. На работе завал. И вообще совершенно не хочется париться по поводу организации свадебных торжеств. Да ладно тебе!» Сэм погладила меня по руке. «Он ведь без ума от тебя». Я помешивала в чашке ложечкой, наблюдая, как чаинки крутятся в устроенном мною водовороте. «Да». «И это все, что ты можешь сказать? Да еще с таким похоронным видом надо взять себя в руки», — сказала я себе. «Я же хотела показаться Сэм яркой, веселой, счастливой, хотела со смехом желать ей счастья в день рождения, а сама с трудом удерживалась от слез. «Просто я скучаю по Сильве», — выдавила я. И это была чистая правда. «Слушай, но ведь она не на Луну отправилась. Она в Лондоне. Но мы обе так заняты, времени нет поговорить. Я слышала про твою ссору». «Правда?» — Сэм кивнула. «Мне Клэр рассказала. Ей кажется, ты стала очень странной после того, как закрутила с Ли». «Да, я знаю». «Так что у вас там происходит?» Я пожала плечами, мучительно соображая, стоит ли открыться с Сэм. Не обернется ли это для меня какой-нибудь неприятностью? Знаешь, я сама плохо понимаю. Вообще-то я ей не совсем доверяла. Мы не так уж часто общались с Сэм. Кто знает, может быть, она тоже не раз беседовала с Ли. А вдруг она шпионит за мной и после нашей встречи побежит докладывать ему, как я выглядела, что ела, о чем говорила. На кухне кто-то уронил тарелку, и я подпрыгнула от резкого удара. Когда я посмотрела на Сэм, ее лицо было непроницаемым. «Клэр права. Ты сильно изменилась». Я покачала головой и допила чай. «Нет, просто устала. Стресс. Вечный стресс. Сама знаешь, как это бывает». Сэм перегнулась через стол и снова погладила меня по руке. «Конечно, конечно. Если тебе захочется поболтать, звони. Я всегда готова». У меня хватило сил изобразить веселую улыбку. «Обязательно, дорогая, но у меня все в порядке, правда, просто пора в отпуск». «Но расскажи мне, как вы провели вчера время в Чеширском гербе? Много народу было?» «Вы потом еще пошатались по барам?» «Угу. Народищу было вчера не протолкнуться». «Не знаешь, что это все с ума посходили? Сегодня конец семестра. Вчера вечером у студентов была последняя возможность оттянуться перед отъездом домой к мамочке под юбку». Сэм рассмеялась. «Наверное, ты права». «Впрочем, в барах заседала не только молодежь. А, кстати, видела вчера Эмили и Джулию. Они передавали тебе приветы. И Роджер там был. Ну, тот, который раньше работал с Джулией, помнишь? Он еще за тобой ухлестывал. А, помню, конечно. Он потом совсем ошалел. Звонил мне в офис посреди рабочего дня, представляешь? Ужас. Еще Кэти была, спрашивала, куда ты провалилась. Черт, какая жалость, что меня не было. Похоже, вы классно повеселились. Ты действительно уже 100 лет нигде не была. Знаю. Слушай, — сказала я, чтобы сменить тему, — почему бы нам не съездить на следующие выходные в Манчестер? Пробежаться по магазинам. Мне, кстати, нужны новые туфли. Ой, в следующие я не могу, — сказала Сэм. Мы едем выбирать квартиру. Я тебе позвоню, договорились? Надо непременно снова встретиться в ближайшее время. Чудесная идея — побродить по магазинам вместе. Правда. Только не позволяй мне слишком много тратить. Несмотря на протесты Сэм, я оплатила счет. Все-таки у нее день рождения, — сказала я, — могу я хоть что-то ей подарить? Из всех моих старых друзей только она еще хотела со мной общаться. И даже в ней я не была уверена на 100%. Мы вышли на улицу. Сэм обняла меня и потерла мне спину, как будто хотела согреть. От ее объятий у меня все синяки разболелись, но было неудобно отстраниться. «Господи, от тебя одни косточки остались, — сказала Сэм. Здорово, правда? И диета не нужна». Сэм нахмурилась. «Не нравишься ты мне, — протянула она. — У тебя действительно все нормально? Если вдруг что-нибудь понадобится, позвонишь? Обещаешь? Конечно, позвоню, спасибо». Мне пришлось отвернуться. Во-первых, я морщилась от боли, а во-вторых, боялась разреветься. Все тело ломило, голова раскалывалась. Я и так целый час напрягалась. Сил уже не осталось улыбаться. «Так ты уверена, что тебе ничего не надо?» «Конечно. Пока-пока». Но она снова схватила меня в объятия, и снова я чуть не вскрикнула от боли. «У тебя же есть мои телефоны?» — спросила Сэм. Я кивнула, и она наконец-то разжала руки. Выпустила меня. Я смогла вздохнуть, а Сэм повернулась и пошла вверх, к своему колледжу. Она там работала. Интересно, догадалась ли она, в чем дело? Но почувствовала, что со мной далеко не все в порядке, только не поняла, что именно не так. Я-то прекрасно знала, что, но не решилась признаться. Я огляделась по сторонам, думая, что он прячется неподалеку, но не увидела его. Конечно, это ничего не значило. Иногда он следил за мной, иногда нет. Теперь это было не так уж важно. Все равно меня ни на минуту не покидало ощущение, что за мной шпионят и днем, и ночью. Порой мне даже казалось, что так лучше. Так у меня меньше шансов допустить опасный промах. По дороге в офис я сосчитала шаги. Ровно 424. По крайней мере, хоть что-то мне в тот день удалось.